Когда уличный музыкант начинает четвертый куплет, Сюзанна присоединяется к нему, сначала неуверенно, потом все решительнее, и вскоре он поощряет ее улыбкой, и они поют дуэтом. На завтрак ест шахтер перловку, на ужин черствый хлеб с бобами, соломенный тюфяк — его постель. Собачья — это жизнь, судите сами.